И обычно Андрей вскакивал ни свет ни заря, тормошил Сашу: «Вставай, вон уже бабы печи растопили», и, не добудившись, бежал из детской на улицу в попыхах, натягивая на себя одежду, а то прыгал в растворенное окно прямо в лопухи и крапиву, чтобы скорее поспеть на конюшню. Однако на дворе было еще тихо. Рассветные сумерки, забеленные туманом, лишь чуть-чуть напоминали утро. Бабы и вправду растопили уже на улице летние печи, а конюх Ульян Трофимович свежевал бычка, подвесив тушу в воротах левады. Андрей возвращался в дом, забирался в постель, но уснуть уже не мог, слушая все звуки на улице, особенно ясные и понятные в эту пору. Вот забряхал цепью колодец, нынче его чуть ли не досуха вычерпают, запасая воду. Вот бабы сыплют горох в котел, чтобы размочить. С заднего двора сквозь петушиный крик доносятся тяжкие утробные вздохи. Это конюх катит бочонок с дегтем, чтобы смазать колеса косилок, телег и ходков, а заодно и сбрую, вяловые сапоги, чтобы не промокали от росы. А где-то в березине звонко и призывно ударил молоток по бабке. Наверняка какой-нибудь нерасторопный мужик, спохватившись, отбивает косу, чтобы со всеми поспеть к барскому двору. И вот неизвестно как, оказавшись на конюшне, отец, в доме даже половица не скрипнула, говорит торжественно: «Что, Ульян Трофимович, доброе нынче утро? Теперь пора». Андрей с трудом растолкал Сашу. Тот уснул вчера с книжкой в руках, и непогашенная свеча так и дотаяла в подсвечнике. Щурясь от света, Саша пыхтел, бестолково путался в штанинах старой гимназической формы. «Скорей же, скорей!» Не умывшись, они выбежали во двор. Барин самолично запрягал коней, с удовольствием оглаживал, охлопывал их крутые бока, весело покрикивал на отвыкших от узды жеребцов, приголубливал, ласкал породистых кобылиц. «Пускай поработает, полезно для материнского здоровья», и добродушно ворчал на раздобревших в яблоках меринов. Лошадей Березины любили, и любовь эта передавалась вместе с наследством. Каждую осень перед ярмаркой на дворе оплакивали и уводили из табуна обученных в упряжь и под седло трехлеток. И гоняли потом на березинских конях ямщину по долгим сибирским трактам, куражились на тройках фартовые приискатели и купцы, гульваны. Другие же кони и вовсе попадали под казачьи седла, привыкали к пальбе, к свисту шашек над ушами, к крови. Пока барин запрягал коней к усадьбе Березиных, стянулись мужики-работники. Они вешали косы на заплот и, ожидая хозяина, рассаживались на земле с тем степенным и пустяшным разговором, как если бы ждали приглашения к праздничному столу. И все ощущали какое-то радостное нетерпение. Чинно и шутками здоровались, развязывали кисеты. И вот уже кто-то, прильнув к щели в заплоте, глядел во двор. «Может, спит еще Николай-то Иванович? Барыню обнимает». «Где уж? И барыня вон пироги месит. Поди с рыбкой будут, а? С нельмой? Какая ж она барыня-то! Ха-ха-ха! Прошки гореха девка! Была девка, да барыня стала, вот тебе и ха-ха! Тады и прошка барин! О-хо-хо!» Заложив пары в ходки и косилки, сыновья помогали. Барин заспешил во двор глянуть, накрыты ли столы у красного крыльца, поторопил жену, кухарку, попробовал густые ложкостые щи, горох с мясом и между делом сосчитал косы на заплоте. Хватился, скамеек не хватит нынче, послал сыновей тащить стулья из гостиной. Андрей с Сашей кинулись в дом, схватили по стулу, в тяжелых вензелях с выпуклой бархатной обшивкой понесли к выходу. Однако загремели с ними как раз возле комнаты Оли. Сестра отворила дверь и, увидев братьев, немедленно заплакала. «Я с вами, Андрюша, Саша, я с вами на покос хочу!» и, путаясь в длинной сорочке, поспешила за братьями. Теперь от нее просто так не отделаешься. Реву будет на полдня, пока ее не возьмут с собою бабы, когда повезут по косникам обед».